Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас будет разговор. У нас в гостях Алексей Бабий, которого я пригласила, потому что очень хочу поговорить про вещи важные для каждого из нас, про историю семьи, вплетенную в контекст истории в целом. Я сразу рассказываю обычно, как так получилось, да, что я познакомилась с кем-то, кого привожу на передачу для того, чтобы познакомить с вами. Вот, Алексей, поздоровайтесь с нашими слушателями. Здравствуйте. Да, история нашего знакомства — это была история интернет-знакомства, когда в Фейсбуке я попала на очень интересный материал и сразу попросила добавиться в друзья. Там есть такая функция, можно нажать кнопку, постучаться к человеку. Вот, интересный материал касался как раз приведенных в порядок записей о людях, которые когда-то были восстановлены документы, значит, документы списки людей, которые когда-то подверглись репрессиям. И поскольку там были обширные списки, и плюс там была переписка относительно того, что именно это было, а у меня в семье есть некие истории, связанные с моими предками, я постучалась в личку с вопросом, можно ли как-то восстановить моменты, связанные с конкретным фактом в семье. Я знала название поселка в крае, где мои родственники, семья моего деда, были раскулачены и отправлены. Я знаю, что потом они вернулись на место, я знаю, что потом была какая-то там другая история, там, составляющая и прочее, но мне было очень важно узнать точно, что именно было, в то время как в семейных рассказах и документах я знаю только про слово «раскулачивание» и больше ничего не знаю. Я написала вопрос, написала название населенного пункта и фамилию, и несколько имен, которые мне были известны, и буквально-буквально в течение 10 минут очень благодарна вам, что получила ответ, потому что оказалось, что, в принципе, вся информация, она есть. Вот когда вы мне писали, вы эту информацию откуда взяли? С нашего сайта. Получается, это просто сайт мемориала? Сайт Красноярского мемориала. Красноярского мемориала, потому что когда я просто в поисковиках искала в свое время по фамилиям, я не всегда могла найти. Вот можно для тех, кто так же, как я, любопытен, но при этом не знает, где искать информацию, попросить, вот, куда может постучаться человек? Ну, сейчас уже довольно много информации действительно в интернете лежит, и просто вы... Видимо, если вы год назад, например, этот запрос забивали... 2,5 года назад. И его просто там не было, потому что вот этот район, он был обработан мною в июне прошлого года, и информация была в конце прошлого года выложена на наш сайт. Его просто там не было еще. Вот. А вообще подход достаточно простой, с одной стороны, но он бывает и очень сложным. Первым делом надо сообразить, что произошло с этими людьми. Вот там есть одна большая развилка. Были ли они арестован или раскулачены, ну или депортированы. Это примерно одна и та же история. В общем, были ли они спецпоселенцами, скажем так. Вот если известно, что он был арестован, то дальше очень просто. Если человек был арестован, мы знаем где, то тогда надо просто обращаться в ФСБ соответствующего региона. Скажем, если он был арестован на территории Красноярского края, то нужно написать запрос в региональное управление ФСБ по Красноярскому краю. Это адрес 66-2017, Дзержинского, 18. И все. И, значит, если у них сведения есть, то тогда они ответят. Ну, по арестованным можно в крае, если, то можно уже на нашем сайте смотреть, потому что у нас вышло подготовлено совместно, в том числе и с архивом ФСБ, вышло 10 томов книги памяти по арестованным в Красноярском крае, ну и, как мне кажется, мы почти всех из архива, из этого ведомства вытрясли. Ну, может быть, за каким-то исключением. Но а дальше начинается сложность, если в другом регионе или в другой стране, потому что, ну, например, вот Казахстан, неважно, отвечает, Туркменистан вообще не отвечает, вот, ну и так далее. То есть тогда надо писать Ну, например, если Украина, то СБУ, если Беларусь, то в КГБ, соответствующие районы, соответствующие области и так далее. Вот. Но это первый момент. Значит, тогда, если уж он арестован, то там два варианта получается. Либо он, значит, был расстрелян. Ну, я буду говорить он, хотя это может быть и она, просто для простоты. Вот. Либо он был расстрелян, и тогда, значит, на этом история заканчивается. Если же им дали срок, то тогда можно попробовать поискать, в каких лагерях, значит, это было. Но здесь, опять-таки, уже многие лагерные базы данных выложены в интернет, можно пошарить по интернету. А если нет, то тогда самое простое или самое надежное, скажем так, это запросить Москву, центральный, значит, главный информационный центр МВД Российской Федерации. Я сейчас индекс не скажу сходу, но Москва, Новочеребушкинская, 67. Вот это адрес совершенно точно. Дело в том, что туда со всех лагерей при учете заключенных заполнялись три вида карточек. И вот форма одна, форма, если я не ошибаюсь, три, она отсылалась вот туда, в Москву. Ну, она, и как известно, так сказать, могли отослать, могли не отослать, но в целом, если где-то в одном месте собрана информация о всех заключенных, то это вот в Москве, в этом ГИФЦе. Вот это, мы отработали первую ветку. Тот вариант, когда у нас он арестован. Развитие событий по линейке вот такой. Да. Вторая у нас, если вторая, это раскулаченная, депортированная. Ну, начнем, это немножко близкие. Если раскулачен, то здесь два вида информации. Одна – это списки лишенцев, которые существуют там, где они жили. Вот, например, вот там вот ваш случай, это Березовский район, или там, скажем, вот жили люди, скажем, сейчас вот я работаю с Большемартинским районом, жили люди в Большемартинском районе, их раскулачили, выслали куда-то, но начальная информация, она там, то есть о том, как их раскулачивали. А если их выслали куда-то, то вот с этим уже маленечко хуже, потому что по-хорошему, эта информация должна бы быть в информационных центрах ГУВД, вот, соответствующего региона. Например, если их выслали в Игарку, то в нашем ГУВД Красноярском. Но вся проблема в том, что вот именно по раскулаченным, по другим категориям проще, я потом расскажу. Проблема в том, что в 1959 году вся учетная информация в милиции, которая была раскулачена, она была уничтожена. Не из каких-то там, ну, все так говорят, ой, там это, вот они заметали следы, всякое такое, нет. Просто она была уничтожена по сроку хранения, и считали, что, так сказать, эта информация больше никогда не понадобится. Ну, раскулачена, их там в 47-м году всех сняли со спецпоселения, кто там был. Ну, значит, 10 лет прошло, и все. Вот. Ну, никто ж тогда не знал в 59-м году, что в 91-м году выйдет закон о реабилитации жертв политрепрессий, их начнут реабилитировать, этих крестьян. И вот эта информация начнет очень не хватать. Есть всего несколько регионов, даже, по-моему, чуть ли не один в России, которые как-то забыли этот приказ выполнить, например, Томск. И томская картотека сохранилась в полном виде. Все учетные документы, и поэтому, если вот выслали в Томскую область, то, ну, можно считать, повезло, потому что подтвердить сейчас, что они были, значит, высланы, это очень просто. В другие регионы сложно, там людям, чтобы получить реабилитацию, приходится через суды доказывать, что они высланы, там, с какими-то свидетелями, которые подтверждают, что они на высылке были, они просто там переехали туда-сюда. То есть, вот это по раскулаченным. А по другим категориям там все проще. Например, картотека по депортированным немцам сохранилась прекрасно. И, так сказать, если туда обращаются, например, вот были немцы высланы в Красноярский край, обращаться надо. А я адрес еще не сказал, это отдел спецфондов Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Адрес у них, как ни странно, тот же самый, почтовый адрес у них тот же самый, это 662017, Красноярск, Дзержинского, 18. Просто туда надо написать или туда подойти можно. Они принимают с 11 до часу в будние дни вот в том подъезде, который с Мира. И как это выглядит? Это просто приходим и говорим: здравствуйте, мы хотим узнать. Да, ну, лучше принести все документы какие-то там. Там очень милые женщины, очень заинтересованы. Мы, я вот подтверждаю, то, что мы с ними очень давно работаем, и в реабилитации, и там в ПАС часто играем, они не могут какие-то документы найти. Мы их как-то находим там и наоборот. То есть они не так, что вот... Не положена реабилитация, у них такого нет. Они, наоборот, стараются, ищут, делают, пишут запросы какие-то неожиданные. Это прямо детективные на раз истории бывают. Об этом можно долго рассказывать, но я просто сейчас не буду, потому что нас времени не хватит. Но, значит, ну, на какое-то количество хватит. Да, но я к тому, что не надо бояться. У нас вот боятся обычно органов, что это вот. Ну, а там просто замечательные люди работают, и они помогут. Тут же они... Ну да, боятся бюрократии, того, ну, что да, попадут в ситуацию, где... Нет, там сразу же там поищут по своим картотекам и так далее. Если есть информация, сразу же выдадут. Если нет, то подскажут, а то и помогут, как ее найти там и так далее. Зачем люди, бывает, обращаются вот по реабилитации? Что дает реабилитация непосредственно? Кроме, ну, вот некоего морального пункта. То есть, что это за процесс и чем он важен? Ну, значит, бывает, и сейчас обращаются за реабилитацией вот именно морально. Я не хочу, чтобы там мой папа или мой дед, значит, они были, считались врагами народа. Ну, вот это. Но это особенно в 90-х годах было очень сильно популярно. Вот. Но и сейчас еще бывает, потому что сейчас уже не осталось людей, практически мало остается людей, которые могли бы получать какие-то материальные блага. Вот. Ну, во-первых, они и сами уже небольшие, эти блага, да, то есть, ну, там, в общем-то, не так уж много для реабилитированных сейчас полагается каких-то льгот, преимуществ и так далее. Но... Тем не менее, там хотя бы там 50% ЖКХ, например, это уже хорошо. Хотя сейчас, по-моему, чуть ли не всем пенсионерам вот теперь уже это дают. Вот. Но, значит, в 90-е годы были живы многие дети, и даже сами раскулаченные, и депортированные. Для них, конечно, это было важно, потому что особенно в 90-е годы, когда, значит, и так им было не сладко, но хотя бы какую-то часть там можно было снять и так далее. Это вот вторая категория. И третья категория, то есть это материальная, моральная. И третья категория, многие люди сейчас стали интересоваться историей своей семьи. Я много работаю в архивах, и там всегда почти все, чуть ли не все, кроме меня, кто сидят, и, может, одного-двух ученых-историков, вот нашим, например, ГАКе на Маркса 6. Это в основном сидят родословы, которые раскапывают историю своей семьи, восстанавливают, кто у них дедушки, бабушки, вглубь копают, и что произошло с тем или иным родственником, о котором почему-то никогда не упоминали. Ну, да, то есть известно, что вот, например, детей было столько, да, деда Ваня, баба Нюра, да, а вот здесь вот есть еще. Да. Вот. И вот эти вот вещи как-то потихонечку начинают раскапываться. Вот эта третья категория, она становится все более популярной. Вот это меня вообще очень радует, когда люди начинают свои корни искать, потому что одна из задач советской власти была как раз атомизировать общество, атомизировать семью, рассорить детей с родителями. И, ну, там один Павлик Морозов чего стоит и так далее. Ну, это, да. Я, кстати говоря, когда работаю с документами, да, довольно часто встречаю документы. Вот семью лишили избирательных прав. Ну, вот это... Лишенцы – это как раз те, кто был лишен избирательных прав, то есть гражданского, по сути дела, статуса. Вот, а у них подрастает ребенок, он начинает отказываться, что вот я порвал со своей семьей, потому что ему иначе дальше нет дороги в жизни, его там не примут в вузы, его не возьмут в армию. ему там будут, ну, просто из осторожности, даже, может, инструкции такой нет. Ну, вот так, лишенец, как бы вот опасно его на работу брать, черт его знает, вдруг нам что-то за это будет. И он, у него стремительно сокращаются возможности для какой-то карьеры, там, даже для пропитания, да. Вот. И поэтому довольно часто дети, а часто и жены, значит, которых тоже социальный лифт вознес, она была там, допустим, дочка бедняка, вдруг, значит, вышла замуж за зажиточного, а тут бах, тебе и вот это вот самое раскулачивание, и она начинает писать, что я-то вот бедняжка, да я порвала с этой семьей, я к мужу никакого отношения не имею. Вот таких историй, когда разрываются семейные связи, вот по этим политическим соображениям, их довольно много. Вот. И когда люди сейчас начинают вот это все склеивать, восстанавливать, прорабатывать, кто они, откуда они, и, значит, кто их прабабушки и прапрадедушки, это очень ценно. Мне особенно нравится, когда молодые люди, школьники особенно это спрашивают. Они часто так у нас на сайте натыкаются на фамилии, просто пускают поиск по своей фамилии, натыкаются на кого-нибудь своего прадеда, говорят, а мы не знали, а что по нему можно еще узнать. Ну, дело в том, что эта тема такая, она табуированная. Я, несмотря на то, что я, скажем так, с моим дедом общалась уже после перестройки, когда про это более-менее спокойно разговаривали, у нас было два момента, которые постоянно обходились, он про это упоминал, но при этом рассказывал, скажем так, очень осторожно. Один момент – это раскулачивание, он говорил, что они были раскулачены, но при этом у меня даже не было вот точного знания, где находится это место. Я знаю, что потом он вернулся спустя много времени туда. Я знаю, что он после этого, скажем так, просто уехал и где-то в других местах, скажем так, создавал свою историю там трудовую и так далее. И второй момент, он был связан с тем, что с отношением к маршалу Блюхер, который был для него очень знаковой фигурой, и он очень тяжело перенес в свое время, скажем так, всю вот эту вот историю, да, то есть он, там какой-то эпизод личного контакта и прочее, и вот я знаю, что с этим тоже были связаны определенные сложности, когда его там вытаскивали и за корову выкупали, вот, и поэтому вот эти вот семейные истории, они частично сейчас только вот эхо, да, дедушки уже нет, они восстанавливаются через какие-то записи, через что-то, через мифы, вот мифология это все обрастала, потом вот сейчас попытки как-то отделить мифологию от того, что на самом деле, и очень интересно, каким образом еще, вот что может сделать человек, который, ну, у меня немножечко проще ситуация, у меня есть собранные семейные архивы, что делать человеку, у которого этих семейных архивов нет, вот есть, например, как знакомый, который я упоминала, вот мы до этого разговаривали, да, когда у человека есть только фамилия, по сути дела, например, фамилия бабушки, имя бабушки, отчество бабушки, и все, и больше никакой информации. Ну как нет? Как? Вы же сказали, что... Да, я сказала, что известно откуда, да. Их сослали в Красноярский край. Да, вот все. Так это уже все, что нужно. Вот тут уже надо обращаться в ГУВД, как я уже сказал. Если человека сослали в Красноярский край, на него как минимум заведена учетная карточка. Но при этом год неизвестен, ничего неизвестно. Неважно. Фамилия, там у них эта картотека алфавитная, и поэтому, если известна фамилия и имя, а если еще и отчество с годом рождения, это вообще подарок судьбы, потому что, потому что иначе могут какие-то возникать варианты, или этот. Вот. Если эти три параметра известны, то можно смело или писать в ГУВД, или приходить еще лучше к ним на прием вот с 11 до часу, и вы моментально узнаете, скорее всего, то есть очень редкие случаи, когда мы не находили людей в ГУВД. Вот они говорят, ну нету у нас, вот хоть вы застрелитесь, да? Ну информации нет просто. Ну нету, да. И когда они говорят нету, это значит нету, потому что я знаю, что они копают очень добросовестно. Они, ну вот условно говоря, они перерывают фамилии АО, например, Остапенко, если их запросили, они обязательно Остапенко посмотрят. Варианты имен, если там Мария, то они посмотрят и Марину, и может быть, еще даже и Марфу, потому что... Да, окончание путали. Может быть, особенно какие-то варианты. Особенно с латышскими, немецкими и так далее фамилиями их перевирали в учетных документах со страшной силой. То есть у них вот это наработано, они очень добросовестно посмотрят. Бывает, что нет. Вот бывает, что нет. Мы вот сейчас, там история была с одной латышской семьей, и у них, ну, там странная была история, утверждает, что отец реабилитируется дочь, а отец, он как-то, так сказать, освободился от лаки, а потом вроде бы его сослали в Красноярский край, а здесь никаких следов его нету. Значит, ну, я имею в виду на учетах как спецпоселенца. Он как-то так всплывает, но он, похоже, там где-то подделал паспорт, где-то изменил имя, и он, так сказать, как-то выскочил из-под этого спецпоселения. А дочка сейчас пытается получить реабилитацию. Ну, и, естественно, у него не получается, потому что он где-то как-то между этими каплями дождя проскочил и под учет не попал. Ну, вот бывают и такие случаи. Тут у нас, так сказать, регулярно, несколько раз в год вот такие детективные истории происходят. Мы их раскапываем вместе со специалистами из БУД. Вот, и бывает, что находим, бывает, что не находим. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. У нас в гостях историк Алексей Бабий, и мы разговариваем про то, как можно восстановить историю семьи по тем крохам документов или информации, которая оказалась в руках у современного поколения, и куда можно с этим обращаться, и какой должен быть порядок действий. Когда мы говорим про восстановление вот тех документов в масштабах края, сейчас издается, я знаю, что вот есть проект, который сейчас mm-hmm. работает, на котором вы работаете. Mm-hmm. Проект «Книга памяти». Я как mm-hmm. раз вот увидела информацию по этому проекту и обратилась к вам. Mm-hmm. Можно вас расспросить, что это за проект и какова его цель? Ну, это замечательный проект, которого мы давно добивались с самого начала, как мы были созданы в мемориал. Мы в 1988 году собрались, 9 марта, и первое, что мы начали делать, заполнять карточки на репрессированных. И вот и картотека это растет, сейчас там уже 150 тысяч человек. Вот. Но, значит, это и база данных, и на сайте вот это вот количество. Кстати, ориентировочное количество людей, которые связаны с Красноярским краем репрессиям, это порядка миллиона человек, я могу эту цифру, так сказать, обосновать, ну, если такой вот вопрос вдруг возникнет. Но сейчас не об этом, а книге памяти. А книга памяти – это вот именно бумажное издание, и оно, так сказать, характерно тем, что оно базируется строго на документальных источниках. Вот если мы свои какие-то картотеки ведем по разным источникам, в том числе и устным, а вот здесь строго, скажем, на документальных. А в 2003 году нам удалось добиться от краевой администрации, значит, решения об издании краевой книги памяти жертв политических репрессий. И, значит, это, во-первых, предполагало финансирование одного тома раз в год. Вот, а во-вторых, это может быть даже главнее, это предполагало в какой-то степени открытие архивов. Потому что мы знали, например, что в ФСБ есть база данных по репрессированным. Да? И мы у них все время, так сказать, ну дайте нам ее, ну дайте, они же реабилитированы. Они говорят, мы люди военные, нам команду дадут, мы дадим. И вот когда вышло решение, когда меня назначили руководителем рабочей группы, да, то тогда я уже пришел в ФСБ, они мне спокойно эту базу данных отдали. Мы нас... Им нужно основание, чтобы не родственникам, а просто людям со стороны давать информацию. Нет, почему? Они родственникам дают. Это отдельная тема, открытость архивов, особенно сейчас. Это, вот, это было, был 2003 год. Я к тому, что мы на основании этой базы, на основании нашей базы, мы их одну на другую наложили, то, что там неточности, здесь неточности. И мы вот из этого всего... Значит, плюс еще работал, значит, Государственный архив Красноярского края, потому что часть архивно-следственных дел там. Ну и вообще, так сказать, главный исполнитель работы – это архивное агентство Красноярского края. А мы уже все, так сказать, мемориал, архив ФСБ, архив ГУВД, прокуратура и так далее, мы уже, так сказать, ну, в команде работаем. Вот, и... Мы начали издавать по одному тому в год, причем этот, вот, там еще одна проблема неожиданно скрылась, потому что реабилитация на тот момент была не закончена, и вот этот процесс издания книги памяти, он подстегнул реабилитацию. Прокуратура, ну, в каждый том, ну, порядка давала 300, значит, порядка 300 человек, которые, ну, вот, к началу работы над томом, они... еще не были реабилитированы, вот, а уже, так сказать, в процессе они, вот эти люди добавлялись. И, в общем-то, когда мы в 2013, сейчас уже не помню, или 2014 году подошли к концу, то есть и мы выбрали уже всех, кто был в картотеке ФСБ, в базе данных, мы выбрали всех, кто у нас был, ну, кто-то оказался неподтвержденным. Прокуратура реабилитировала всех, кто, ну, я неправильно говорю, проверила дела всех, значит, кто был на этот момент не реабилитирован, и большинство реабилитировало. Некоторых все-таки не реабилитировали, потому что там, ну, были всякие сложные дела, особенно связанные с крестьянскими восстаниями. Ну, это отдельная песня, про нее можно долго разговаривать. Ну, то есть кто-то все-таки не был реабилитирован, но многие реабилитированы. Вот, и мы, значит, к 10-му тому, в общем-то, уже 50 тысяч человек, вот эта цифра, за которую мы ручаемся, потому что она подтверждена ФСБ, прокуратурой, значит, ГУВД. Вот 50 тысяч человек в этих книгах есть по Красноярскому краю теперь. Вот. Ну, а потом мы задумались, а почему бы нам не начать ту же работу делать по раскулаченным. Это немножко сложнее, потому что, повторюсь, учетные документы по раскулаченным, они были уничтожены в ГУВД, а потом далеко, ну, там с раскулаченными все не так просто, потому что кого-то не высылали на спецпоселение по закону реабилитации. Реабилитируются не только те, кого послали на спецпоселение, но и тех, кто, значит, у кого экспроприировано было имущество, или тех, кого расселили в пределах района, то есть это немножко другая, третья категория, так называемая. Ну, короче говоря, здесь другой совершенно состав архивов, другой совершенно подход, и вот здесь пришлось работать с районными архивами лишенцев, которые частично были переданы в ГАК, Государственный архив на Марс 60, частично не были. Ну, то есть, поэтому приходится довольно долго жить в районных центрах. Ну, что тоже достаточно интересно. Но я по этой книге памяти хочу сказать одну вещь. Надеюсь, у нас есть минут 5, да, на это. Значит, вот, это вот такая вещь, эта книга делается не так, как делаются другие книги памяти по раскулаченным. В других регионах они обычно берут, и вот из этих списков лишенцев, из дел лишенцев, выкачивают информацию, и вот ее именно размещают в книге памяти. У нас сейчас будет перерыв на рекламу, и мы продолжим разговор. Хорошо, вот с этого места, да. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо» по Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. Petit Maman – французское кафе в центре Красноярска. На Диктатуры пролетариата 34. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Мы разговариваем, у нас в гостях Алексей Бабий, он рассказывает про книгу памяти и про то, как это, как она составляется и какая работа проходит. Ну, вот здесь очень интересный момент, повторюсь, это очень важно, но на это почему-то не обращали внимания. Дело в том, что обычно считается, что вот раскулачивание – это процесс, когда, ну, выселяли, экспроприировали имущество и больше ничего. Хотя на самом деле здесь есть два момента. Во-первых, например, пик арестов и расстрелов в 30-31 году, который был связан с двумя моментами. Во-первых, вот по приказу по ГПУ, который был, по наконцной, которого проводилось раскулачивание, вообще это была спецоперация ГПУ, кстати говоря, все раскулачивание, это я тоже могу рассказать. Вот, значит, и в это время было три категории раскулачиваемых. Первая категория – это самые, так сказать, опасные для власти люди, которые авторитетные, которые могут организовать сопротивление, не просто сопротивляться, а именно организовать сопротивление. И поэтому перед тем, как начать, собственно, выселение семей, экспроприацию имущества, вот этих людей просто-напросто арестовали и по большей части расстреляли или отправили. Ну, тогда еще лагерей было мало, в основном на Беломорканал. Вот. Один из таких наиболее таких был мощных лагерей в то время. Это 29-й, 30-й год, 31-й. То есть ГУЛАГ-то он в полном масштабе образовался несколько позже, с 34-го года. Вот. То есть, во-первых, мы вот эти вот аресты, которые людей, которые по первой категории, мы должны тоже в книге памяти вносить. Это первый момент. Второй, естественно, вызывало вот это вот все раскулачивание, оно вызывало среди крестьян всякие разговоры, недовольство и так далее, и так далее. И несколько лет, так сказать, вот когда это все продолжалось, в деревне производились довольно массовые аресты. Значит, вот недовольный по 58-й в основном статье, я имею в виду 58-10, антисоветская агитация, потому что народ, что называется, бухтел, потому что и есть стало резко нечего, и, ну и много чего. Много было причин для того, чтобы побухтеть. И люди, которые на селе были в этот момент арестованы, мы считаем, что это тоже относится к процессу, значит, раскулачивание, и эти люди, хотя, так сказать, они могли, это могли быть даже бедняки, которых самих не раскулачивали, но, так сказать, это та же история. И, наконец, самое главное – это 37-й год. Традиционно считается, что в 37-м году были арестованы там и расстреляны, посажены какая-то элита, партноменклатура и там художественная интеллигенция и прочее. Ну, это заблуждение происходит, во-первых, от того, что на 20-м съезде в основном убивались по репрессированным партийцам, и везде там шло, вот там всякие там, кто там, Познышевы там все эти и так далее, кто там, вот, Бухарины всякие и так далее, что вот, вот, дескать, кого мы потеряли. А во-вторых, когда из лагерей вышли оставшиеся живых люди и начали писать тексты, то это были в основном как раз люди, которые могли написать. И поэтому складывалось впечатление, что вот эти люди репрессировались. Это, кстати, одна из основ бытового сталинизма. Люди считают, что раз тогда, значит, элиту репрессировали, то вот эту всю... Простого народа это никак не коснулось. Да, и они говорят, вот сейчас пришел бы Сталин, он бы вот этих сейчас в сером доме всех бы пострелял, и мы бы хорошо бы зажили. На самом деле, вот если заглянуть, ты даже на нашем сайте, у нас статистика есть, и мы, значит, взяли список вывесили расстрелянных с августа 37 по ноябрь 38, но это как раз когда шла операция по 447 приказу, который так и назывался антикулацкий, то есть вот приказ, по которому тот самый 37 год шел, он назывался в НКВД антикулацким. И там ряд категорий, из которых больше репрессируемых, из которых самые первые строчки, 5, по-моему, занимают раскулаченные крестьяне. Ну, в той или иной позиции, бежавшие кулаки, там, кулаки, ведущие антисоветскую и так далее. Да, то есть, это был удар в основном по раскулаченным. Если у нас список посмотреть, у нас на среди арестованных по 58 статье 80% это крестьяне. В том числе в основной части раскулаченные. Вот. И я к чему это? Что вот траектория была такая. Вот, допустим, человека посадили в 30-м году, там по первой категории, он выжил, а семью его выслали, и их соединяют, или там, или выслали по второй категории, или даже по третьей, или даже не высылали, вообще не просто были в списках лишенцев. Вот. То наступает 37-й год, и НКВД надо срочно выполнять план, потому что цифру спустили сверху. Ну, там, а что такое план? Ну, лимит. На каждый регион спускался лимит или план по расстрелам и посадкам. Зачем? Ну, в этом и был смысл, так сказать, операции. Например, на Красноярский край спустили сначала 750 человек расстрелять. Значит, это вышел в августе, упал этот лимит. К октябрю чекисты уже расстреляли 750 человек, просят увеличить нам лимит по расстрелам на 6 тысяч. Вот логика у этих действий, она какая? Для того, чтобы это было все причесано и чтобы было все спокойно? То есть это способ такой как бы регуляции? Для чекистов это была очень простая мотивация, потому что у них было соцсоревнование, можно сказать. Они за это получали там свои там кубики, ромбики, награды, отпуск и так далее, и чем лучше они, ну, в их понимании работают, тем больше им этих благ перепадало. Они, конечно, так сказать, старались вовсю и проводили вот это вот все соревнование. Для власти, ну, там есть разные толкования, зачем это все понадобилось. Одно из толкований, которое мне очень нравится, операция должна была быть закончена 5 декабря 1937 года. Вот она, у нее был срок. Вот если почитать 447 приказ, он на нашем сайте висит. Операция начинается, значит, 5 августа 1937 года и заканчивается 5 декабря. То есть она потом, ее уже потом лимит увеличили, продлевали ее, какие-то новые были там волны, там польские, немецкие, эти харбинцы, члены семьи изменников фронта, там еще было несколько приказов, по которым какие-то новые категории были арестованы. Но к 5 декабря, почему? 16 декабря предстояли первые выборы в Верховный Совет по новой сталинской конституции, в которой не было лишенцев. Вот до 1936 года включительно лишенцы были, которых нельзя выбирать и которые не могли участвовать в выборах. А в 1937 году вот эти все люди, у которых отобрали имущество, которых выслали куда-то к черту на рога, у которых половина семьи перемерла, они должны были прийти на избирательные участки. Ну, да, выбирать одного из одного уже тогда было, одного из одного, то есть не было там избирательных кампаний таких вот, что вот из двух выберете, из трех, из четырех, там, естественно, все от нерушимого блока коммунистов беспартийных, но все равно очко играло у власти. А что они могут отмочить, вот эти люди, что они могут отмочить на избирательных участках? Ну, я не знаю, там, крестов каких-нибудь наставить или там. Вот они решили просто электорат, так сказать, проредить, вот тех, кто по их точке зрения мог как-то себя не так повести, просто-напросто, так сказать, вычеркнуть, кого расстрелять, кого посадить. Ну, вот это одна из версий. А потом, уже сейчас вот я прошу прощения, значит, они уже размахались, там уже пошла чистка и в коллективах и в партноменклатуре и так далее, потому что это была отрицательная селекция. Получилась такая славная вещь, значит, ну, в кавычках, естественно, что в любой конторе, в любой структуре, в любой даже семье, значит, получалось так, что вот если есть два человека, один может донести, другой не может донести. Естественно, тот, который не может донести, из игры выбывал, то есть он садился, на него доносили. Хочешь ты занять место там, начальника, ты пишешь на него донос, он исчезает, ты на его место садишься. Ну, правда, с большой вероятностью загремишь следом. А в НКВД не разбирались, потому что, вот представьте себе, сидит следователь, да, на него сверху давят, ногами топает, начальник районного отделения НКВД, он знает, что на него спущена контрольная цифра. Вот прислали 6 тысяч, допустим, да, на край расстрелять, да, ее раскидали, эту цифру, как-то по районам, и вот сидит начальник какого-нибудь, допустим, я не знаю, Рыбинского районного НКВД, перед ним вот эта вот цифра, допустим, там 850 человек найти и расстрелять. И он выдавливает из своих следователей, давай, давай, давай, ему надо на эту контрольную цифру выйти. Получается, что вот те списки, например, если семья моих родственников стали лишенцами в 1939 году, это дополнительные списки, которые уже через 2 года после того, как были эти выборы, да, это просто продолжалось, так сказать. Нет, выбор это один из мотивов, и это одна из причин. То есть, у них категорию поменяли, у них было раскулачивание, которое потом поменяли на лишенцев. Вот, собственно, я знаю, что их вернули в населенный пункт, как я поняла. Нет, бывает, возвращали. Но я к тому, что дальше уже пошел процесс, который был гораздо шире, это электоральные это сдвижки, и там гигантская чистка произошла в мозгах. Если уж о 1937 году говорить, то 1937 год до сих пор нас живет, как страх. Вот нам наши матери и отцы говорили, а им их матери и отцы говорили, а мы своим детям говорим, не высовывайся, не говори лишнего. Все, этот страх, это который... То, что вы сказали, бухтеть, да? То есть бухтеть, не бухтеть. Не бухти, да. Это все страх того 1937 года. Первая волна явные вожаки, да, вторая волна – это те, кто как да, бы в целом... Да, нет, но еще в 1930-м еще как бы... Там был интересный пример сопротивления, о котором я сейчас расскажу. Я сейчас все-таки закончу мысли о 1937 году. Вот 1937 год – это была такая, ну, с точки зрения обывателя, иррациональная вещь, которая... Ну, напугала навсегда. Вот она вот, ну, буквально в гены нам забилась, да, и мы, потомки, которые родились гораздо позже 1937 года, мы еще тем страхом боимся до сих пор. В этом одна из причин того, что в нашей стране вообще до сих пор происходит, кстати говоря. Вот только когда люди, которые изживут из себя вот этот страх 1937 года, сказать, и как-то их станет достаточно много, тогда у нас ну как-то все будет нормализоваться. С другой стороны, история – это всегда ресурс. И если рассматривать то, что происходит, скажем так, оценивать вот, например, то, что сейчас происходит, и люди сейчас пытаются разобраться в этом, да, как раз в любом случае у нас любая отрицательная селекция в какой-то момент, точно так же, как нарушение там связи, она все равно в какой-то момент выстрелит в обратную сторону. То есть все равно потом идет обратная отмашка. Да. Сейчас идет обратная отмашка. Сейчас есть люди, которым нужна история, дети, которые интересуются историей семьи. Ну вот я все-таки про вот это вот, про то, что меня поразило в крестьянских делах, о чем я не подозревал. Вообще, я уже порядка 10 тысяч дел посмотрел, и у меня сложилось... Сумасшедшая статистика, я только думаю. Ну, предстоит еще где-то 2 раза по столько, или даже 3, ну, до конца работы. Но я к тому, что вещь, которая меня там больше всего поразила, это так называемые письма одобрения. Вот мы как-то, так сказать, о раскулачивании, у нас такое представление, что вот беднота, она с энтузиазмом пошла против зажиточных, там, ну, там, может, обманули ее, может, не обманули, но она с энтузиазмом пошла и помогала. Что было, противопоставление было. Да, на самом деле, ну, во-первых, повторюсь, что это была операция ОГПУ, причем ОГПУ на всех участках работала, начиная с собраний так называемой бедноты и кончая, так сказать, тройками по выселению кулачества, то там везде, так сказать, разного уровня, так сказать, специалистов ГПУ работали, организовывали весь этот процесс и так далее, и так далее. Это, но это отдельная тема, про которую я как-нибудь, может, в другой раз расскажу. Но вот про письма одобрения. Письма одобрения – это такая штука. Вот высылают, допустим, крестьянина, ну или, его лишают избирательных прав. И как это происходит? На самом деле не вся беднота. Там было всего десяток, на село десяток-два вот этих оголтелых активистов, которых, собственно, собирал уполномоченные ГПУ, которые проводили так называемое собрание бедноты, которое как бы выступало от лица всей бедноты. И они уже вот эти вот списки на раскулачивание и составляли на лишение прав или на высылку и так далее. Ну, а дальше это все проходило через сельсовет, райисполком и так далее. А вся остальная беднота, она вела себя совершенно по-другому. Они писали письма в защиту лишенцев и высылаемых, причем эти письма я встречаю чуть ли не каждый во втором деле. Меня это поразило безмерно. Письмо выглядит таким образом. Мы, крестьяне такого-то села или такой-то деревни, значит, пишем, что такой-то, такой-то, никакой он на самом деле не кулак, не нанимал он батраков, он помогал крестьянам, приводит какие-то там конкретные, значит, и так далее. Да, и просим его, значит, вернуть ему избирательные права или даже там что, вернуть ссылки. Мы его берем на поруки, мы за него ручаемся. А дальше интересные подписи идут. Вот отдельный столбец идет «Середняки», прям написано «Средняки» и подписи середняков. А дальше идут бедняки и батраки. И они там расписываются, причем все это на обратной, ну, на лицевой стороне не хватает места, переворачиваешься на обратно, и там весь этот лист заполнен подписями. Это лист, как правило, даже не формата А4, а тогда не было такого А4, тогда были большие такие листы. Бумага вообще была напряженка, они писали, на чем попало. Вот. И какой-то там, я не знаю, лист оберточной бумаги, на котором вот это вот воззвание написано. В каждом втором деле такой документ есть. Вот это меня поразило, потому что крестьяне за своих заступались. То есть, а результат это какой-то давало? Очень редко. Власть, как правило, игнорировала. Я помню несколько случаев, вот из этих 10 000 дел, я помню еще несколько случаев, когда вернули избирательные права и так далее, и так далее. Но сам по себе факт удивительный, он историкам неизвестен, потому что историки по разным причинам не работали с списками лишенцев. Вот так получилось. Вот так получилось. Они работают с какими-то документами там на уровне там, крайкомов там, и так далее, и так далее. А вот с этими документами они не работали. А там просто масса интересного. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Мы разговариваем о том, какие факты, истории могли касаться вашей семьи, если у вас в семье есть репрессированные, есть те, кто был осужден в период 30-х, 40-х, если есть кто-то, кто был сослан. Мы сейчас учимся разматывать, вот я учусь разматывать семейную историю, клубок. И когда вот эти вот документы, с которыми вы имеете дело, да, там открываются вот эти вот новые факты, вот эти вот письма, вот списки, те, которые там, вот эти вот фамилии, каким-то образом вы будете с этим еще работать? Делать сравнительную базу данных вот тех людей, которые середняки, там же... Ну, понятно. Да, нет. Я вижу там... Если бы я был историком, я как да, раз вот, не, вот. Я не историк, я математик. Для меня здесь, ну, по образованию, а здесь скорее, я не знаю, краеведом бы себя назвал, потому что исторического образования нет. Но если бы я был историком, я бы взялся, так сказать, там лежат диссертации пачками. Ну, например, я разобрался Сейчас я хорошо разбираюсь в индивидуальном налогообложении крестьян. Вот там вот было налогообложение по единому сельскохозяйственному налогу, а как только включали их в число кулаков, у него начиналось индивидуальное. Там у него сразу, значит, в десятки раз налог увеличился. В десятки, вот я не оговорился. Вот. И как это все происходило и так далее. Например, вот, ну, система индивидуального налогообложения. Или там, допустим, динамика хозяйств. Или там, ну, там много тем для диссертации, но дело в том, что я это все проскакиваю в основном. И на раз просто, я говорю, вот, по индивидуальному налогообложению, когда человек, у которого доход был на 300 рублей в год, а ему, значит, влепили налог индивидуальный, посчитали, получилось 7 тысяч. Вот. Ну, это было средство разорения единоличников, конечно, но просто как это происходило, как это считали. Так вот, а единоличник – это кто? Ну, тот, который не вступил в колхоз. Единоличников гнобили. Я встречала гнобили. Это слово, я не попадала. Нет, это их гнобили в основном экономическими методами, но если не получалось экономическими, тогда уже там сажали и так далее. Вот, значит, так вот, я к тому, что я, к сожалению, значит, не имею возможности все это читать подробно. Я иной раз вот читаю, просто не могу остановиться и читаю, но основная моя задача – составление списка. Моя задача – выяснить состав семьи раз, и что с этой семьей было, была ли она выслана. То есть все вот эти вот открытия мощные, они просто попутно происходят, они, когда копаете они документы, они вываливаются на вас без дополнительных каких-то... И они мне замедляют работу на самом деле, потому что мне для того, чтобы в год сделать том книги памяти, например, на 5000 семей, ну, просто надо с очень большой скоростью работать. Вот сегодня, например, я в Большой Мурте отработал порядка 80 дел за день. Это, ну, достаточно большая скорость, в общем-то, хотя у меня иногда бывало там и до 150, до 200, но сами понимаете, что на такой скорости я успеваю вытащить ту информацию, которая мне нужна, но многое из того, что мне интересно, я вынужден пропускать. Единственное, что для иллюстрации книги памяти, если это я вижу, это годится, может пригодиться, потом там есть раздел «Документы», я тогда быстренько на свой сотовый это дело отщелкиваю. Но это все на бегу. Вот. А если сесть и хотя бы один фонд просто прочитать от корки до корки, это было бы, ну, просто... Это было потрясающе. Но вряд ли это возможно, потому что мне еще с этой книгой, ну, по крайней мере, еще лет 5 вот в таком темпе, значит, надо работать. А потом, может быть, как говорил Лев Толстой, ЕБЖ, если буду жив, обязательно сяду, какой-нибудь фонд прочитаю. Вот. Потому что об этом надо написать, и я, скорее всего, напишу потом книгу. Ну, не художественную, конечно, а но и не научную, вот, о том, как все это происходило. Потому что я это сейчас все очень хорошо представляю, а представление многих людей, да и мое представление буквально трехгодичной давности, они очень сильно отличаются от того, что было на самом деле, скажем так. А это очень, очень интересная тема. Я даже не представлял себе, когда начинал работать по раскулаченному, насколько будет было это, насколько эта тема интересная вообще. Вот. У нас специалистов нет, у нас по этой теме, у нас, по сути дела, Красильников, значит, Сергей в Новосибирске, ну, еще, может, 2-3 человека, которые как-то эту тему копают, вот, как ни странно. И когда разговор идет о репрессиях, всегда считают только расстрелянных и только в 1937 году. Вот это вот репрессированные. А вот эти вот лишенцы, они даже по закону многие не репрессированные. Вот смотрите, даже вот этот человек, про который я рассказал, у которого был, там вообще анекдотическая история была, у него был доход, считался 300, платил он налогу 100. Тут приехал какой-то не очень трезвый фининспектор, которому кто-то там настучал, что он владелец мельницы, хотя мельница была не его, а, это сказать, они там пятером с мужиками ее вели. Ему за это облагают индивидуально, насчитывают ему 7 тысяч налога. Ну, то есть, по сути дела... Его разоряют. И это репрессия, закон наш не считает. А что, его арестовали? Нет. Расстреляли? Нет. Ну, подумаешь, ему налог установили, он налог не выплатил, он все равно государственный преступник. У нас, к сожалению, время передачи приходит к концу. И вот что вы могли бы пожелать нашим слушателям? У нас очень интересная тема, и она огромна, конечно. Вот что можно пожелать нашим слушателям? Что? Раскапывайте историю вашей семьи, там много интересного. Обращайтесь. Те, кто есть в наших книгах памяти родственникам, мы выдаем ее, кстати говоря, обращайтесь. Ищите нас в интернете. Очень просто нас найти в интернете. Минутка рекламы. Просто забиваете в любом поисковике «Красноярское общество мемориал» и сразу на нас попадаете. Красноярское общество «Мемориал». У нас в гостях в передаче «Культурная среда» сегодня Алексей Бабий. Я вам очень благодарна за ту обширную тему, которую вы раскрыли, и совершенно вот эта история, которую вы сейчас делаете, и то, что вы делаете. Спасибо вам за это большое. Вам спасибо, что пригласили. Нас не так сильно жалуют СМИ. «Культурная среда» на радио ВК, Ольга Левская, Алексей Бабий. Всего доброго. «Мемориал». «Культурная среда».